На поиски ягод пробуждения. Ху Фэйцин сощурился по лисье. «Ты ведь неспроста заговорил об этом, владыка? Хочешь сказать?» «Да», — энергично кивнул Ян Гуань. «Ягоды пробуждения в речном храме, в отчине Чанга». «Хорошо», — сказал Ху Фэйцин. «Тогда я спущусь в мир смертных». Ли Цзэ встал на одно колено и сложил кулаки. «Позвольте мне сопровождать вас, Тяньжэнь. Как глава личной охраны я обязан». Ху Фэйцин принялся отнекиваться. Но наставник Угвэй сказал, что без охраны небесного императора с небес никто не отпустит. А первый советник выполз наконец из-за трона и прибавил, что таково небесное Дао. Ху Фэйцин поморщился, но пришлось согласиться. «Тогда я все подготовлю», — с воодушевлением сказал Ли Цзэ. «Что?» — насторожился Ху Фэйцин. «Конвои глашатаев, чтобы объявили о сошествии небесного императора в мир смертных». «Нет», — поспешно сказал Ху Фэйцин. «Никаких фанфар и прочего. Я не собираюсь устраивать переполох среди людей. Никакого сошествия. Я просто воспользуюсь зеркалом Цюаньцю, чтобы открыть портал в мир смертных». «Тяньжэнь, но ведь так полагается», — возразил Ли Цзэ. «Нет», — категорично отказался Ху Фэйцин. «Это не официальный визит. Церемония ни к чему». Ли Цзэ пришлось уступить. «Слушаюсь, Тяньжэнь». Ху Фэйцин махнул рукавом, создавая зеркало Цюаньцю. Ян Гуань в прищуру поглядел на него. «Прежде чем отправляться, дай слово небесного императора, что не станешь делать глупостей, если ягод пробуждения там не окажется». Ху Фэйцин метнул на него гневный взгляд. «Так ты меня обманываешь? Их там нет? Просто хотел вытянуть из меня это обещание». «Они были там», — пожал плечами Ян Гуань. «Но вдруг их выкинули или еще что? Я лишь хочу подстраховаться. Если не найдешь их, возвращайся обратно в Небесный дворец. Я что-нибудь придумаю». Ку Фэйцин фыркнул и сделал шаг к зеркалу Цюаньцю, но Ли Цзэ и наставник Угвэй преградили ему путь. «Что еще?» «Ты забыл про обещание», — напомнил наставник Угвэй. «Я и не говорил, что дам его», — возмутился Ху Фэйцин. «Но без этого ты Небесный дворец не покинешь», — сказал Ян Гуань. «Я обнулю время, и ты не двинешься с места, пока не произнесешь то, что я хочу услышать». «А Цинь», — сказала Шэнь Цзи, трогая Ху Фэйциня за рукав. «Пожалуйста, мы ведь все о тебе волнуемся». «Ну хорошо», — сдался Ху Фэйцинь. Старшей сестре он не смог бы отказать. Он поднял левую руку, сложил все пальцы, кроме указательного, среднего и безымянного, и сказал: «Даю слово небожителя, что тотчас же вернусь». «Ты дал слово, не забывай!» — легко стукнул его по спине посохом наставник Угвэй. «Клятва преступников ждет суровое наказание!» Ху Фэйцин, пока его еще чем-нибудь не остановили, поспешил в портал. Ли Цзэ последовал за ним. «Шэнь Цзи», — сказал Ян Гуань, — «тебе лучше вернуться в Великое Ничто. Я дождусь его возвращения и последую за тобой». «Я бы хотела...» — начала Шэнь Цзи. «Нет. Твое новое тело еще не слишком окрепло для столь длительных отлучек. Возвращайся во дворец и отдыхай. Ты всегда сможешь увидеться с братом позже. Что я ему скажу, если с тобой что-то случится?» «Ну, хорошо, хорошо», — подняла руки Шэнь Цзи. «А тебе-то зачем оставаться?» — с подозрением спросил наставник Угвэй, когда Ян Гуань отвел Шэнь Цзи в Великое Ничто и вернулся. «Интуиция подсказывает, что лучше мне быть здесь, когда Фэйцинь вернется». Неопределенно отозвался Ян Гуань. «Ты ведь его не обманул?» — нахмурился наставник Угвэй. «Я бы не посмел», — с усмешкой возразил Ян Гуань. «А мне так не кажется», — пробормотал черепаший бог. Ян Гуань взмахом руки создал стул и опустился на него. Ждать он предпочитал с комфортом. «Интуиция меня редко подводит», — сказал он, разглядывая ногти на левой руке. «Покуда мы могли бы по старой памяти побеседовать?» Наставник Угвэй нахмурился еще сильнее. «В таком случае, Джэжэнь, потрудись ответить, ты причастен к смерти второй принцессы?» «Почему ты так решил?» — удивился Ян Гуань. «Потому что я видел ее», — сказал наставник Угвэй. «И она ни живая, ни мертвая. Мне не нравятся твои игры. При Фэйцине я не стал этого говорить, но ты ведь в состоянии воскресить Хуашэнь Хоу. Опасность миновала. Ничто не мешает тебе вернуть ее душу в тело». «Вернуть ее?» — переспросил Ян Гуань с таким видом, Точно наставник Угвей нес какую-то околесицу. Почему я должен возвращать Шэньцзы к небесному дворцу? То есть как? — опешил наставник Угвей. Не считая того, что она уже получила новое тело, которое достаточно окрепло, чтобы вместить ее бессмертную душу, — сказал Юнгуань, постукивая пальцем по губам. Получив его, Шэньцзы стала частью посмертия. Она останется в великом ничто. «Уверен, с твоими-то способностями?» — начал наставник Угвей. Юнгуань улыбнулся. «И не собираюсь возвращать. Шэньцзы принадлежит посмертию и мне. Чтобы вернуть ее, тебе придется просить Хуанди применить небесную волю. Но он никогда этого не сделает». «С чего такая уверенность?» — рассердился наставник Угвей. «Он прекрасно знает, что супругов нельзя разлучать». С широкой улыбкой ответил Юнгуань.